«Этак будет политичнее», — сказал Алексей, повертываясь и охорашиваясь перед зеркалом. «Что это тебе, Алешенька, вздумалось так вырядиться?» — жалобно проговорила Марья Гавриловна. «Нечто этак-то лучше?» «По той самой причине, что так как я теперь на линии купца, так нельзя же мне по-мужицки ходить?» С неумелой развязностью сердито молвил Алексей. «Да я так сказала, спроста!» — ответила Марья Гавриловна. «Мне только смешно глядеть-то на тебя на этакого!» С улыбкой прибавила она. «И вовсе тут ничего смешного нет!» — нахмурясь сказал Алексей. «Все хорошие люди так ходят!» «А я обсевок, что ли, какой?» «Для чего и мне полированным человеком не быть?» В новом платье Алексей успел побывать в трактире и послушать там, как купцы говорят. Перенял кое-каких мудреных словец. Заметив досаду Алексея, Марья Гавриловна тотчас же стала его уверять, что для нее он во всяком наряде хорош. И если ему нравится так ходить, воле его перечить не станет она. «Не в одежде дело, милый ты мой, а в душе», — сказала она, ласкаясь к нему. «Люби только меня, не разлюбливай, во всем другом делай, как знаешь», и нежно его поцеловала. «Дом есть на примете», — сказал через несколько минут Алексей, — «маклер указал». «Посмотрел я, хороший дом». «А ценой?» — спросила Марья Гавриловна. «Ценой-то дорогоник, зато уж и хорош же», — сказал Алексей, — «каменный двухэтажный, на хорошей улице». По лицу 13 окошек. На дворе флигеля большие каменные. Можно будет их в наймы отдавать. Службы тоже все каменные. Место пропасть, сад. Цена-то как? Цену скажи, спрашивала Марья Гавриловна. 40 тысяч целковых в первом слове, сказал Алексей. 1000 3 либо 4 спустят. Опять же и в доме все на хорошую руку. Стулья всякие, столы, зеркала. На полах ковры. Одно слово. Богатель. «Что?» — спросила Марья Гавриловна. «Богатель, говорю», — с ужимкой ответил Алексей. «Что же это за богатель такая?» — переспросила Марья Гавриловна. «Животы, значит, всякие, достатки, в самолучшем виде», — сказал Алексей. «Дорогонько-то оно, дорогонько», — помолчав, молвила Марья Гавриловна. «А ежели все в хорошем виде, так денег нечего жалеть». «На дом денег не жаль. Говорится же, что продано, то прожито, что куплено, то нажито». «Это точно», — согласился Алексей. «Дом стоящий. А прич того, что сами будем жить, флигеля, амбары, кладовые пустим в наймы, доход будет знатный. Только ведь и тут хлопоты. Надо будет тебе по присутственным местам ходить, в гражданской палате». «Ну, этого уж не будет!» — ровно встрепенувшись, молвила Марья Гавриловна. «Ни за что на свете! Пока не обвенчана, шагу на улице не ступлю, глаз не покажу никому. Тяжело ведь мне, Алешенька!» — припадая на плечо к милому, тихо со слезами она примолвила. «Сам посуди, как мы живем с тобой? Ведь эта жизнь совсем истомила меня. Может, ни одной ноченьки не провожу без слез? Стыдно на людей-то смотреть!» «Чего же тут стыдного?» — сухо спросил Алексей. «Да как же? Разве хорошо мы делаем?» — жалобно заговорила Марья Гавриловна. «И перед Богом-то грех великий, и перед людьми-то стыдным стыднёхонько. Нет уж, ты меня лучше не уговаривай. Пока венцом греха не покроем, не буду я на людей глядеть. Оттого и желаю скорее обвенчаться. Богом прошу тебя, голубчик, не томи ты меня, не сокрушай в горькой печали моей». И горько зарыдав, закрыла лицо руками и тяжело опустилась в кресло. «О чем же это ты, милая?» — уговаривал ее Алексей. «Что же это в самом деле? Как не стыдно! Полно, голубонька! Перестань, моя ясонька, ну, пожалуй!» «Для тебя я на все согласен. Хоть в самый же Петров день обвенчаемся. Только как же это будет у нас? Здесь, стало быть, придется в этих горенках свадьбу-то играть». «Как можно?» «В этих горенках», — подняв заплаканные глаза на Алексея, сказала Марья Гавриловна. «При наших-то достатках, да в этих клетушках, полно ты, полно!» А дома-то купим до того времени. Неделя остается. Бог даст, управимся.